Медитация Ho'oponopono перед сном. Я рекомендую делать эту медитацию прямо перед сном, лежа в кровати. Уберите подушку из-под головы, лягте на спину, чтобы позвоночник был ровный и прямой. Разведите ноги и руки по сторонам, чтобы ощущать себя комфортно и расслабленно. Сделайте глубокий вдох и медленный, плавный выдох. Еще один глубокий вдох и медленный выдох. Еще один вдох. И с выдохом отпустите все напряжение, усталость, тревогу, беспокойство. Пусть все это через ваше тело, через кровать, уходит в землю и растворяется в ней. Продолжайте дышать медленно и глубоко. С каждым вдохом и выдохом, замедляя дыхание. Почувствуйте сейчас свои стопы. Направьте туда сигналы расслабления. Почувствуйте каждый пальчик на ногах. Почувствуйте щиколотки, икры, голени. С каждым выдохом отпускайте напряжение через части тела, которым обращено ваше внимание в данный момент. Почувствуйте свои колени. Расслабьте бедра. Внутреннюю, внешнюю, заднюю поверхность бедра. Ощутите, как ноги стали тяжелыми, податливыми, полностью расслабленными. Расслабьте ягодицы. Расслабьте область паха. Сделайте глубокий вдох через живот и на выдохе расслабьте его, позволяя расслабиться всем внутренним органам и отпуская беспокойство и тревогу, отпуская стресс. Расслабьте грудную клетку. Почувствуйте солнечное сплетение. Почувствуйте, как бьется ваше сердце. Расслабьте спину, лопатки. Расслабьте свои плечи, руки. Направьте свое внимание в запястье. Расслабьте ладони и каждый пальчик на руках. Сделайте глубокий вдох. И на выдохе представьте, как через пальцы уходят все ваши мысли, все, что вас волновало в течение дня, все бессмысленные диалоги. С каждым выдохом выпускайте все ненужное через пальцы. Освобождайтесь от этого. Осознайте, что здесь и сейчас вы в полной безопасности. Вы ощущаете тотальное умиротворение. Расслабьте свою шею, горло. Почувствуйте свой подбородок. Расслабьте губы. Разомкните челюсть. Расслабьте свои щеки. Скулы, нос. Расслабьте глаза. Почувствуйте, как они становятся тяжелыми. Ощутите, как уходит напряжение из области между бровей. Расслабьте кожу головы, затылок. Ощутите, как расслабляется ваш мозг. Дайте ему сигнал о расслаблении. Продолжайте дышать медленно и глубоко. Осознавая все свое тело расслабленным, тяжелым и легким одновременно. Отпуская все мысли, представляя, как они уходят через кончики пальцев и просто растворяются. С каждым выдохом этих мыслей становится все меньше и меньше. Представьте, как вы лежите в каком-то невероятно красивом месте в горах. Глубокая ночь. Над вами красивое звездное небо. Вы видите Млечный Путь. Вы слышите звуки природы. Вы ощущаете полное единение с собой и с этим звездным небом. Оно будто окутывает вас. Оно передает вам свое спокойствие. Вы в безопасности. Вы чувствуете удовлетворение. Представьте, будто вы растворяетесь в этом звездном небе, во всей Вселенной. Вокруг вас только пустота, свет далеких звезд и тишина. И вы просто наблюдаете за этими звездами. И ваше тело расслаблено. Вы благодарите эту Вселенную за прошедший день, за все, что есть в вашей жизни. Мысленно проговаривая: «Я люблю тебя. Я благодарю тебя. И с ощущением глубокой благодарности и безграничной любви вы засыпаете. Я желаю вам доброй ночи, спокойного сна и легкого пробуждения.